который был почти на 30 лет ее старше. Постепенно она стала все больше верить в свою необычность. В то, что она избрана и им, и ФБР, и что он, конечно, разведется со своей женой, как только дети немного подрастут. Все пошло наперекосяк. Когда она это поняла, чуть не рассталась с жизнью. Тогда она села на первый самолет в Осло, 3 недели спустя начала изучать право в университете и сдала государственный экзамен в рекордные сроки. Имя Уоррена Сипфорда она пыталась забыть в течение 13 лет. Время, проведенное на курсах ФБР, месяцы с Уорреном и катастрофа, приведшая к тому, что вождя в качестве наказания на полгода засадили за канцелярскую работу, пока все не будет забыто, все это было отдельной главой в ее жизни, о которой она время от времени вспоминала, нехотя и всегда с ужасом, но о которой никогда ни при каких обстоятельствах не хотела говорить. Проблема была в том, что Ингвар был знаком с Уорреном Сипфордом. Последний раз они встречались прошлым летом, когда Ингвар участвовал в международном полицейском слете в Новом Орлеане. Когда он вернулся домой и мимоходом упомянул за обедом имя Уоррена, Ингер Йоханне разбила в припадке бешенства 2 тарелки, после чего выбежала в комнату для гостей, закрыла за собой дверь и плакала до тех пор, пока не заснула. В течение последующих 3 дней он не услышал от нее ничего, кроме слов «да» и «нет». Теперь он снова подошел угрожающе близко к тому, чтобы нарушить свое обещание. «Ингвар!» — резко повторила она. «Don't even go there!» «Даже не начинай!» «Успокойся. Если ты не хочешь помогать, не будешь?» Он откинулся на спинку стула и равнодушно улыбнулся. «В конце концов, это не твоя проблема. Перестань!» «Устало», — сказала она. «Перестань что?» Я просто констатирую факты. Это не твоя проблема, что известные женщины найдены убитыми и изувеченными в одном из окраинных районов Осло. Он опустошил бокал и поставил его на стол, стукнув немного громче, чем следовало бы. «У меня дети», — убеждающе сказала Ингер Йоханне. «У меня постоянно требующая внимания 9-летняя дочь и 2-недельный младенец. Мне хватает дел и без того, чтобы взять на себя большую ответственность в сложном расследовании убийства». «Ладно, ладно. Я же говорю». Он резко встал и достал 2 десертные тарелки из кухонного шкафа. «Фруктовый салат», — сообщил он. «Будешь?» «Ингвар, ну правда. Сядь, пожалуйста. Мы можем...» «Я, конечно, согласна разговаривать о твоих делах. Вот так, по вечерам, когда дети спят. Но мы с тобой оба прекрасно знаем, что работа профайлера требует множества усилий и времени, так что, знаешь что?» — прервал он, ставя на стол тарелку со взбитыми сливками так резко, что сливки разбрызгались. «Смерть Фионы Хелле — непростое дело. Трагическое. Мама маленького ребенка, жена, слишком молодая для того, чтобы умирать. У Вибеке Хайнербах детей, как известно, не было, но мне все равно кажется, что 26 лет — это рановато для смерти. Но бог с ним. Люди умирают. Людей убивают». Он потер переносицу. У него был ровный прямой нос, ноздри которого выразительно подрагивали в тех редких случаях, когда он по-настоящему злился. «Людей, черт побери, в этой стране убивают каждый второй день», — продолжил он. «Это меня возмущает. Это меня пугает». Он остановился, удивленный собственным выбором слов, и повторил: «Пугает». «Я боюсь, Ингер Йоханне. Я ничего не понимаю в этих делах, но в них столько похожего, что единственное, о чем я могу думать, это